Глава 9. Я встал чуть раньше. Нужно было немного попрактиковаться с источником, потому что хаос и тьма начинали меня серьезно беспокоить. Такое чувство, будто меня терзало изжога. Но что этому послужило причиной, выяснить никак не удавалось. Две энергии соприкасались друг с другом и вроде даже взаимодействовали, иначе я бы не смог управляться хаосом. Но в какой-то момент между ними проскакивала вибрация, и это нарушало баланс. Я никак не мог пробиться на более высокий уровень магии. Да что уж, казалось, чтобы стоять на месте, нужно бежать изо всех сил. Кот тоже это чувствовал. Он особенно любил лакомиться смешанной энергией тьмы и хаоса, но в последнее время будто бы нехотя доедал остатки. Как будто корм начинал портиться. Хотя еще есть можно. «Саня!» — послышался голос Коляна. Я вынырнул из сосредоточения, огляделся. Колян обустроил неплохое убежище своей магией земли. Мы даже смогли развести костер, и дым по длинному тоннелю уходил далеко в сторону, чтобы не привлекать внимания. Здесь было тепло, сухо, пахло дымком и консервами, которыми мы подкрепились перед сном. Снаружи уже завывал ветрище, по листьям барабанил ливень, и журчали мелкие ручейки. Свят и Димон тоже проснулись. Они лежали с открытыми глазами, ожидая команды к сбору. Я проверил время и поймал сигнал куницы. Ящерокрылы затаились в своих гнездах, чтобы переждать бурю. «Пора», — сказал я, поднимаясь на ноги. Парни встали, размялись и с полной уверенностью в глазах последовали за мной. До гнезда ящерокрылов идти пришлось около километра. Причем использовать магию для защиты от непогоды не стоило. Демоны чуяли магическую ауру и могли заметить нас. Куница шустро вернулась в мой источник, пока остальные ее не видели. Ей жутко не понравилось сегодняшнее задание, так что мне стоило ожидать новых кулинарных извращений. Коту, судя по всему, тоже. Поэтому он взглянул на меня с осуждением, прежде чем снова заснуть. «Вы с ними никогда не сталкивались?» — спросил я парней. «Видели в монстрариуме однажды», — прокричал сквозь ветер Свят. «Красивые твари, хоть и опасные!» В монстрариуме держали монстров и демоноидов, которых удавалось поймать живьем. Этакий зоопарк только с опасными злыми чудищами в клетках. Один такой был и в академии. Твари использовали для тренировок со студентами. Вдали от прорывов чудища слабели, а в неволе их еще и держали на специальной диете. Тупорыл, с которым мы столкнулись в яме, был довольно свеж для пойманного демоноида. Наверное, его засунули в клетку не так давно. Мы подбирались к гнезду. Это был особо высокий холм, обрамленный скалистыми обрывами у подножия и со скалой на верхушке, из-за чего с виду он казался древней неприступной крепостью, посреди которой стояла высокая башня. В этой башне и жили ящерокрылы. Они выдалбливали себе пещеры, где укрывались во время подобной погоды. На вершине зияла самая большая пещера. Там и прятался нужный нам демон. Забираться на подножие приходилось тоже без магии. Мы закидывали друг друга наверх, держась за выступы, пока не оказались на довольно крутом холме. Димон один раз чуть не упал, пока мы забирались, но и теперь расслабляться не стоило. Скользкая, мокрая трава, мох, который легко сорвать ботинками, ветрище и ливень прямо в лицо могли сдуть вниз. Пришлось карабкаться ползком, вонзая ножи в землю для дополнительной опоры. Казалось, сюда мы добрались быстрее, чем поднимались к башне. В лицо постоянно били мокрые стебли и трава, одежда вся промокла, а ветер пробирался за шиворот, отчего холод щекотал кости. Но все же мы добрались до башни. Встали у пологой площадки, чтобы перевести дух. «Может, просто рванем в атаку, а?» — тяжело дыша предложил Свят. «Я лучше расправлюсь со всеми тварями, честное слово». «Они могут просто улететь», — напомнил я. «Ищи их потом повсюду». Хотя, если честно, я бы и сам предпочел просто атаковать. По крайней мере, можно было бы полыхнуть огнем и, наконец, согреться. «Полезли дальше», — махнул Димон. «Быстрее доберемся, быстрее прикончим тварь». Спорить с этим доводом было сложно. Мы полезли таким же методом, как забирались на подножие, но теперь это приходилось делать куда дольше. Мы взбирались по скользким выступам, подтягивали друг друга вверх, если до следующей платформы было слишком высоко, а затем тянули одного за другим уже оттуда. И когда, наконец, добрались до уровня первых пещер, довольно сильно вымотались. Ураган понемногу ослабевал, давая нам возможность отдохнуть. Но в то же время поторапливал, потому что с его окончанием ящерокрылы могут покинуть гнезда. «Разделимся», — сказал я. «Колян, ты останешься у нижних пещер. Когда начнется, закроешь выходы, чтобы демоноиды не смогли выбраться и помешать». Колян кивнул. Кажется, он был безмерно рад, что ему досталась такая роль, и хвалил предков за стихию земли. «Свят, Димон, вы подберетесь к пещере демона и будете ждать сигнала». «Какого сигнала?» — недоверчиво спросил Димон. «Вы поймете, поверь мне», — осклабился я. «А ты куда?» Я взглянул на вершину башни. Казалось, мне удалось заметить кончик хвоста ящерокрыла. А еще куница подсказала, что в пещере есть несколько щелей, через которые я смогу пробраться, используя пространство тени. Мне точно придется снова пробовать что-то несочетаемое. Отправить куницу снова в такую погоду было непросто. Надеюсь, это не будет нечто вроде горчицы в клубничном суфле или ананаса с пивом. Она и на такое способна. Я проберусь с другой стороны. Информатор сказал, что там есть небольшой лаз. Я должен поместиться. «Ударишь с тыла, значит», — догадался Свет. «Ага. А вы прижмете у входа». К 30 минутам все должны быть на своих позициях. Я показал на наручные часы. «Погнали». Я начал карабкаться наверх уже один. И когда парни скрылись из виду, встретился с куницей, которая помогала забираться к щелям. Прыжок в тень — не совсем обычная магия, и демоны чувствуют ее куда хуже. Но рисковать не стоило, поэтому до обозначенного места я забрался без тени. Еще было немного времени, до 30 минут, так что я осмотрелся получше. С высоты открывался довольно красивый вид на холмы, местами поросшие участками леса или покрытые скалами. Из-за ливня было плохо видно, но когда сверкали молнии, пейзаж преображался. Время. Я нырнул в тень и пробрался в пещеру янтарного ящерокрыла. Демон лежал так, будто спит. Хотя сон для них был совершенно необязателен. Скорее, он отдыхал, плавно вздыхая и опуская могучую грудь. Светополк был прав. Это действительно был довольно красивый демон. Вытянутое тело, как у огромной ящерицы, с длинным заостренным хвостом. Перепончатые крылья были сложены, накрывали голову, будто демон прятал глаза от света, чтобы не мешал спать. И все это в янтарных переливающихся цветах. В темноте, конечно, это не было так заметно, но с каждой разящей небо молнией демон будто вспыхивал золотом. Красиво, ничего не скажешь. Тот редкий случай, когда демон выглядел совершенно противоположно своему назначению. Но он все еще оставался демоном. Я сконцентрировал в источнике магию, готовясь одним мощным импульсом оглушить тварь. Тьма и хаос смешивались с молнией, чтобы произвести ужасающий разряд, который пробьет толстую чешую твари. Свят и Димон уже наверняка нервничали, ожидая сигнала. А я боялся спугнуть демона раньше времени, потому что концентрация внутри источника тоже влияла на ауру. Ящерокрыл шевельнулся. Скрученный хвост немного распрямился, а голова приподнялась над крылом. Надо торопиться. Сейчас! Я направил в демона сконцентрированный магический... Вдруг магию резануло волной вибрации. А высвобожденная энергия взорвалась раньше времени, поражая меня самого. Вспышка молнии озарила пещеру. Небольшой разряд ужалил ящерокрыла, и тот подскочил с диким ракочущим ревом, пока меня отбрасывало в стену позади. Слух заполнил звон, в глазах рябило, а спина ныла от выступающих граней пещеры. На пару секунд перехватило дыхание, а я поднял взгляд, чтобы увидеть широкие глаза взбешенной ящерицы. Ее пасть раскрылась, вываливая длинный раздвоенный язык. Она выпрямилась, раскрывая крылья и растопыривая когти. Но меня спасли Свят и Димон. Кузены ворвались в пещеру и закидали демона магическими снарядами. Зашипев еще сильнее, тот развернулся, задев меня своим хвостом, и я снова полетел в сторону. Благо, в этот раз успел сгруппироваться и сформировать воздушную подушку, чтобы смягчить удар. «Саня, ты как?» — воскликнул Свят, посылая очередной снаряд. «Я в норме». Легкие еще болели, дыхание восстановилось не полностью, так что отвечать было непросто. Ящерокрыл взбесился. Он хотел прорваться наружу, но тут я увидел силуэт в проходе. «Колян, закрывай пещеру!» — сквозь режущую боль крикнул я. Ящерокрыл протаранил Свята с Димоном и уже несся на выход, как вдруг перед ним выросла стена. Вытянутая морда с обрывистым ревом врезалась в скалу, тело сложилось гармошкой, а крылья хлопнули по стенам, едва не прибив Коляна. Тот с кувырком увернулся и присоединился к нам. Я уже стоял на своих двоих и более-менее оправился. «Это и был твой план!» — возмутился Димон. «Запереть нас вместе с этой тварью!» На самом деле нет, но это было не самым плохим вариантом. Хотя ящерокрыл был не согласен. Он принялся биться о стену в попытках проломить выход. И, кажется, скала поддавалась. «Быстрее! У нас не так много времени!» Я ринулся в атаку, вооружившись мечом и ножом. Довольно действенная комбинация против демонов, надо признаться. Запрыгнул на спину и начал рубить по янтарным чешуйкам, выдалбливая их по крохам. Демону такой прикол явно не понравился. Он извернулся, разя хвостом и крыльями. Разинул пасть и попытался клацнуть меня. Гибкая зараза! Зацепившись ножом, я спрыгнул со спины на бок. Свят и Димон осыпали его магическими снарядами и рубили мечами, а Колян достал... Это что? Здоровенный молот! Шикарно! Колян подловил момент и треснул ящерокрыла по черепушке. Удар получился размашистый и медленный, но чертовски действенный. Тварь немного опешила, лапы подкосились, а я получил немного передышки. Пока выдался шанс, мы вместе накинулись на демона со всех сторон. Пещеру трясло, и это было не только из-за нашей схватки. Демоноиды из нижних пещер пробивались к нам, чтобы выручить своего господина. Пол сотрясался. Сверху начали падать камни. Один такой рухнул прямо возле меня, отчего даже мурашки немного пробежали. «Поднажмем!» — прорычал я сквозь зубы. Время играло против нас. «Не успеем, придется иметь дело с целым выводком». Ящерокрыл сжался, закрылся крыльями и скрутил хвост. Казалось, он уже почти сдался, но пробить броню оставалось все таким же тяжелым занятием. Колян зарядил новый удар и готовился вмять тварь в скалу. «Посторонись!» — крикнул он, делая замах. А ящерокрыл в секунду развернулся, будто зажатая спираль, заревел. А вместе с этим с его тела разлетались острые янтарные чешуйки. Колян первый словил их на себе. Удар молотом сбился и прошел по касательной, проделав трещину в полу. Я успел заградиться каменным щитом, но и меня теснило ударной волной. Свят и Димон находились ближе к демону, поэтому их задело куда сильнее. А в пробитую в полу щель... уже просовывали свои когтистые лапы демоноиды из пещеры снизу. «Срань чернобожья!» Ящерокрыл тут же ринулся в атаку. Я с рывком подхватил колено и увел его с траектории. Он выглядел не слишком хорошо. Изо рта стекала кровь. «Я в порядке!» Бубнил, сплевывая багряную жижу. Кузенов немного задело по касательной, а демон развернулся и начал долбить пол. Этот ублюдок решил свалить все на демоноидов. «Но нет уж!» — прорычал я. Положил колено в безопасном месте и с клинками наголо кинулся в атаку. «Парни, подстрахуйте!» Демон размахивал крыльями и хвостом, чтобы не подпустить нас близко. Свет с Димоном ужалили его разрядами молний и подпалили огнем, освобождая мне путь. Трещина между пещерами уже раскрошилась так, что оттуда вылезали головы тварей. Их бешеные злые глаза сверкали огоньками в темноте пещеры, освещаемой только вспышками магических снарядов. Но сам демон был прямо передо мной, и броня на нем сильно ослабела после выброса чешуи. «Ра!» — я вонзил меч в хребет чудища. Ящерокрыл изогнулся в спине и истошно завопил, оглушая уши. Однако я взобрался по длинной шее в два прыжка и всадил нож в основание черепа. Изогнутый клинок вошел на всю длину и крепко зацепился за кости и жилы. Ящерокрыл взбесился и с воплями принялся ерзать по всей пещере в попытках сбросить меня или прибить о ближайшую стену. Изо всех сил пришлось держаться за рукоять ножа, чтобы не упасть. Я сконцентрировал немного магии в руках, провел по ножу разряд электричества, подпитанного хаосом. Получилось не так хорошо, как должно было быть. Снова помешала вибрация, но на этот раз концентрация не была настолько сильной, чтобы навредить мне. Свят с Димоном присоединились к Родео и помогли добить демона. Через несколько минут такой скачки янтарный ящерокрыл все-таки пал, рухнув прямо на раздолбленную трещину в полу, откуда уже высовывались пасти и лапы демоноидов. Тяжело дыша, я вырвал нож из-за развороченной раны, убрал меч в источник и взобрался по голове. «Твою мать, это было опасно», — договорил за меня Святополк. «Капец, как опасно!» — воскликнул, рухнув на колено Димон. «Манал я такие гениальные планы, Саня!» Но, тем не менее, он вроде ко мне немного потеплел. Это хорошо, потому что ему предстояло постичь благо тьмы и хаоса в скором времени. А без доверия тут не получится. В ушах стоял шум, как после дискотеки. Но снаружи еще доносилось завывание ветра и бой ливня по камням, а под тушей ящерокрыла скреблись демоноиды. Первым делом я вырвал зубы для коваля. Парням сказал собирать чешуйки, тоже ценная штука. А затем достал демонический кристалл ящерокрыла. Это будет очень хорошее пополнение моей коллекции. Затем мы потратили некоторое время, чтобы добыть как можно больше ингредиентов. Сердце, глаза, когти, сухожилия. Это был довольно крепкий демон, и разлагаться начал довольно поздно, так что мы забили сумки до отказа. Еще одна проблема, которую надо решить — место под ингредиенты. А то с одного похода можно унести только ту добычу, которая поместится в сумках. И чрезвычайно удачные походы могут омрачиться вместимостью багажа. Вроде были сумки с пространственными заклинаниями, но это стоило больших денег. Быть может, в одном из особняков на севере найдутся 1-2 таких чудесных штук. Чем не повод размять навыки поборника тьмы? Пока погода не утихла, мы выбрались наружу и уже быстренько спустились к подножию. Заботиться о незаметности уже не приходилось. Колян понемногу приходил в себя. Обереги на его доспехах погасли, но отработали по полной. Ему нужно какое-то время, чтобы полностью оправиться, но самочувствие уже восстановилось, и на лице сияла широкая зубастая улыбка. Под покровом магии мы не спеша направились к укрытию. «Что это было?» — вдруг спросил Димон. «А, ты о чем?» «Ты поджарил сам себя». Вступил в разговор Свят. «Вот о чем». «А, ну, осечка вышла. С магами такое бывает иногда», — махнул я, надеясь, что ответ их устроит. Не устроил. «Ты говорил о риске. Тебе не кажется, что сейчас он был слишком высок?» — не унимался Димон. «Вот же ж вредный...» «Я был готов к форс-мажорам. Не зря же вас на страже поставил». «Эй!» — воскликнул Колян. «Это я должен возмущаться, а не вы!» Я помогал ему идти, закинув руку на плечо. «Мы победили, задание выполнено, так еще и сверху добычи собрали. Вернемся к героями!» Кузены переглянулись и решили не поднимать эту тему. Скептицизма в них, конечно, переизбыток. Но в одном они правы. Мне следовало разобраться с источником раньше. Что за хрень мешает мне использовать хаос? Я никак не мог найти помеху, но она меня уже чуть не прикончила. «Погодите-ка». Колян остановился, жестом показывая нам сделать то же самое. «Что такое?» Он опустился на одно колено и коснулся ладонью земли. «Кажется, в нашем убежище гости». Мы переглянулись. И снова сосредоточились, чтобы быть готовыми к внезапной опасности. Я отпустил Коляна, закрыл его и вытащил меч из источника. Свят и Димон молча встали в защитную позицию. «Это кто ж к нам пожаловал?»